«Вот здесь я и живу», — сказал он, улыбнувшись. «Чудный дом!» — воскликнула Генри, чувствуя огромное облегчение от того, что он не был слишком велик. «Он не мой. Я арендую его. Глупо делать такие покупки, если в Лондоне у нас уже есть один дом». «Почему ты не живешь там?» Он пожал плечами. «Скорее всего, лень перебраться. Но, думаю, придется. В доме никто не живет с тех пор, как умер мой отец». Он провел Генри в светлую просторную гостиную. «Ну а если серьезно, Данфорд, — продолжала она, — если никто не живет в том доме, неразумнее ли жить в нем? Этот дом наверняка стоит недешево. Ты мог бы инвестировать эти деньги?» Она замолчала, увидев, что Данфорд смеется. «Генри, пожалуйста, никогда не меняйся. В этом можешь быть уверен», — ничуть не смутившись, ответила она. Он коснулся ее подбородка. «Интересно, существуют ли на свете люди более практичные, чем ты?» «Во всяком случае, среди мужчин их точно нет», — отпарировала она. «Я считаю, что практичность — совсем неплохое качество». «И совершенно справедливо. Что же касается моего дома...» Он улыбнулся ей своей дьявольской улыбкой, от которой у нее привычно закружилась голова. «Но когда тебе 29, не очень удобно жить под пристальным родительским оком. Кстати, не стоит обсуждать подобные темы в женском обществе. Это считается не вполне приличным. Что же в таком случае можно обсуждать?» Он помолчал. «Не знаю. Точно так же, как не знаешь и того, о чем говорят дамы, удалившись в гостиную после ужина. Наверняка о чем-нибудь жутко скучном. Никогда не был женщиной и не имел чести участвовать в их разговорах. Но если тебе интересно, можешь расспросить об этом Белл. Скорее всего, ты познакомишься с ней уже сегодня». «Кто такая Белл?» «Белл? Моя приятельница». Генри почувствовала что-то очень похожее на ревность. «Белл недавно вышла замуж. Раньше она была Блайден, а теперь Блэквуд. Леди Блэквуд. Именно так мне следовало бы называть ее». Генри обрадовалась, что его приятельница замужем, но не подала вида. «Значит, до замужества она была леди Белл Блайден?» «Верно». Она поежилась. Мысль обо всех этих лордах и леди совершенно выбила ее из колеи. «Пусть голубая кровь Белл не смущает тебя», — усмехнулся Данфорд. Он прошел через комнату к закрытой двери и, нажав на ручку, открыл ее. «Белл — женщина без предрассудков. Немного практики, и ты научишься держаться в любом обществе». Он зашел в комнату, по-видимому, служившую ему кабинетом, и, наклонившись над столом, начал быстро просматривать какие-то бумаги. Ей стало любопытно, она вошла в кабинет и бесцеремонно спросила. «Что ты делаешь?» «Ишь, какая любопытная!» Она пожала плечами. «Просматриваю корреспонденцию, накопившуюся за время моего отсутствия. Вот несколько приглашений. Нужно быть очень разборчивым, принимая приглашения. Думаешь, тебе будет стыдно со мной?» Данфорд вскинул брови и вопросительно посмотрел на нее. Но, увидев, что она шутит, он успокоился. «Некоторые великосветские развлечения ужасно скучны. Не хочу, чтобы Лондон произвел на тебя плохое впечатление. Вот, к примеру», — он достал белоснежную карточку, — «музыкальный вечер». «Думаю, мне понравился бы музыкальный вечер», — предположила Генри. «Большую часть вечера ей не пришлось бы поддерживать разговор». «Только не тот, который устраивают мои кузины», — Смайт Смит. прошлом году я побывал на двух вечерах, и то только по просьбе матери. После одного из них кто-то сказал, что, послушав, как милые Филиппа, Мэри, Шарлотта и Элеонор играют Моцарта, легко можно представить себе, как это прозвучало бы в исполнении «Стада овец».